рядом, за стеной. Вещи, как известно, пропадают, часто при странных обстоятельствах, и больше не возвращаются. Ну, то, что происходит со стиральной машиной и носками, знают все. Это общемировая загадка, и по-американски стиральная машина вообще называется сок-ита, носкоед. Конечно, существуют рациональные объяснения такому странному выборочному исчезновению. Их три. Первое. Машина всасывает носки через дырочки крутящегося барабана при отжиме. Это объяснение невежественное и смехотворное. Второе. Носки запутываются в другом белье, например, заваливаются в угол пододеяльника, и там тихо лежат, как плоские мыши. Это не объяснение, а попытка увильнуть от него, так как опытный стиральщик в бешенстве от очередной пропажи выворачивает и перетряхивает все белье, а пододеяльники тогда же и гладит утюгом. Не уйдешь. Третье. Вам так кажется. А вот не кажется. Я прожила около 10 лет в квартире на Полянке. Это была лучшая квартира в моей жизни, и я когда-нибудь напишу про нее. А в рассказе «Легкие миры» я уже писала про то, как я воровала стройматериалы для ее ремонта. Всякое счастье кончается, и из этой квартиры мне пришлось съезжать. Квартира оголилась до обоев, которые, впрочем, я тоже ободрала, чтобы досадить папу-комсомольцу неправедным путем, выгнавшему меня как зайчика из моего домишки. Обои содрала и двери вынесла. Так что все-все открылось моим взором, и в углах, под призраками диванов и кроватей, нашлось некоторое количество исчезнувших носков. Штуки 4, чтобы быть точной, не парные. А я давно затаила тяжкую думу против своей стиральной машины, и потому одиночные носки, доставаемые из нее, не выбрасывала, а аккуратно хранила в отдельной коробке. Хотя время было советское, и купить хорошие носки было проблемой, а у меня дома было 3 мужчин, не фунт изюма, но хранила я носки не из бедности и бережливости, а из мстительности. Звали ее АК, полуавтомат. Ненавижу. Так вот, найдя 4 носка и подобрав к ним пары из коробки, я посчитала остальные, и носков одиночек оказалось 47. 47! Вот что съела АК за 8 лет. Так что не кажется, совсем не кажется. Еще теряются разные дорогие сердцу предметы. Они всегда лежали вон тут и теперь пропали неизвестно куда, и никто не мог их взять, и объяснить это невозможно. Вот эта баночка была на этой полочке. Где она? Куда делась? Но не бывает так, чтобы вы открыли шкаф, а там стоит невесть откуда взявшаяся баночка. Или к паре обуви добавляется 3-й сапог. А это значит, что мир несимметричен. Я когда-нибудь напишу историю мироздания и опишу структуру мироустройства, какое она мне открывается. Но не сейчас. А пока я хочу сказать вот что. Если вещи исчезают неизвестно куда, то где-то есть то место неизвестно где. И там они все лежат, сваленные грудой или разложенные по полочкам, мы не знаем. Может быть, тот мир совсем как наш, но миниатюрный, весь поместится в ореховой скорлупе. Или там все вещи сильно вытянуты в длину, или скручены в рулоны. У меня в Питере есть квартира. Я редко туда приезжаю, там все как во сне. Вещи стоят на своих местах, и ничего не сдвигается и не меняется. Изредка там ночуют мои друзья и братья, но от деликатности и вежливости они не шуруют мебелью туда-сюда и не разбрасывают свое барахло, а проплывают по стоячему воздуху, поджав ноги и не касаясь паркета. Разве что в морозилку розовые рыбки пакетик забросят, чтобы мне был сюрприз, когда я войду. Так вот, в этой квартире кто-то завелся. Он маленький. В этом году я, приехав, нашла крошечный, сантиметра три, кинжал или кортик, не знаю, такой черный с золотом, морской. Спросила всех, кто мог ко мне заходить. Нет, не знают ничего, сами девятся. Потом обнаружился хрустальный шарик с небольшой, тоже сантиметра три, цепочкой. Что за шарик? Думала я в ужасе от ощущения сквозняка, дующего из других измерений. Что это за шарик? Граненый, размером с большую рябинину или недоразвитую вишню. Тут что-то происходило, пока меня не было. Насельники иных пространств, параллельных нашему или же перпендикулярных, Николай Иванович Лобачевский умер, и некому меня спокойно и дружелюбно просветить, насельники этих пространств что-то делали на моей жилплощади. Выбрали ее для своих чего? Аресталищ? Жертвоприношений? Романтических свиданий? Последнее больше всего импонирует моему воображению. Он и она. Маленькие, сантиметров 25, наверное, назначили друг другу тут свидание, встречу. Он был с мечом, она с сияющим шариком. Не спрашивайте меня, какую роль он играет в этой невидимой потаенной стране, но ясно, что это женский шарик. Вы бы его видели. Они встретились, обрадовались, говорили. Любили друг друга, это очевидно. Он отстегнул свой меч, она отбросила шарик, а потом кто-то спугнул их, и они бежали, обронив свои вещички. Они перелезали через изгородь, через колючий заборчик, и он подавал ей руку, и она подбирала юбки, и их сердца колотились, а щеки горели. Они успели. Ничего тут от них больше не осталось. Я взяла их вещи, положила на голубое кружевное блюдечко. Есть у меня такое, тоже из стародавнего, утонувшего 100 лет назад мира. Я поставила блюдечко в спальню на комод к зеркалу. Вещи удвоились в зеркале. Пусть приходят, пусть придут зазеркальные любовники. Я все сохранила. Можно в любой момент прийти и взять. Я знаю, что однажды зайду в комнату, посмотрю, а блюдечко будет пустое. Разве что будет на нем извилистая царапина, сделанная неизвестным предметом.